На следующий день Марк заказал такси и направился в Гранд-парк, но сказал таксисту, чтобы тот сначала проехал по центру города. Из такси он рассматривал дома, людей, занятых своими делами, смотрел на машины. Кто-то ехал быстро, а кто-то не очень. Большой город кипел бурной жизнью. «Какой же он огромный, этот Чикаго», — подумал Марк. Ему нравилась архитектура этого города. Здесь можно было увидеть различные достопримечательности. Краски улиц разбавляли уличные музыканты. Их коробочки на земле понемногу наполнялись монетками и купюрами. Таксист завернул на улицу Magnificent Mile. По широким тротуарам здесь ходило много людей. Это была одна из самых известных торговых улиц в мире. Марк знал, что районы, расположенные вокруг Великолепной Мили, считаются самыми дорогими и престижными. Эта улица была заполнена магазинами, бутиками, отелями и шикарными зданиями. Огромное количество небоскребов украшало город. В некоторых находились офисы и представительства крупнейших корпораций мира. Но была и темная сторона всего этого. В городе было много банд и кланов. Марк был представителем одного из них. Кроме банд, на улицах жили бездомные. Им было некуда идти. Такси доехало до парка. Марк расплатился и вышел из машины. Неподалеку продавали уличную еду. Он дошел дотуда и остановился, рассматривая ассортимент. Хот-доги, тако, бургеры, напитки. Марк купил несколько бургеров, хот-дог, пару бутылок сока и попросил все сложить в пакет, а потом двинулся в сторону парка. Он шел по дорожке, пытаясь собрать все крупицы прошлого. Много чего было неразгадано в его жизни, а самое главное, в душе отсутствовал покой. Людей в парке практически не было. Марк направился на набережную, в гущу деревьев, и сел на скамейку. Отсюда был вид на прекрасное озеро Мичиган. С него дул приятный прохладный ветерок. Озеро казалось бесконечным, а волны уходили за горизонт. Здесь была какая-то особая энергетика. Любование озером прервали звуки тихих шагов позади Марка, а потом он услышал голос. «Черт меня дери, не верю своим глазам! Неужто ты вернулся?» Марк, не оглядываясь, ответил. «Возможно». Сзади снова голос. «Господи, Марк!» Марк встал со скамейки и обернулся. На лужайке стоял бездомный мужчина лет 60. Он был с седой бородой, одет в немножко потрепанный джинсовый костюм, потемневшие от старости белые кроссовки и темного цвета футболку. «Здравствуй, Уилл», — улыбнувшись, сказал Марк. Они пожали друг другу руки и обнялись. «Пришел увидеть старого друга, да?» «Да», — ответил Марк. Они присели у дерева. «Не правда ли здесь прекрасно?» «Смотри, тут стало еще лучше, чем в прежние времена». «Я вижу. Место отменное. Ты недавно вернулся?» «Да, несколько дней назад. И надолго?» «Пока не знаю, Уилл, пока не знаю. А ты? Долго еще будешь здесь?» «Я... уже прошло столько времени, а меня не покидает чувство стыда. Я не могу вернуться. А как же твой сын?» «Он влился в хорошую жизнь, поднялся по карьерной лестнице. Он ищет меня, но я не могу смотреть ему в глаза после того, что натворил. Ты все еще можешь вернуться. У тебя снова будет семья. Но не прежняя, не такая, как раньше. Моя жена, я очень любил ее. И все спрашиваю себя и Господа, почему именно она? Почему покинула меня? Но она не говорила даже о своей болезни. Просто болит голова, болит голова. Я про это узнал слишком поздно. Глаза Уилла наполнились слезами, и говорить ему было сложнее. Ей в больнице сказали, что осталось жить месяц. Онкология. Эта коварная болезнь была в последней стадии. Тяжело улыбаться человеку и говорить, что все будет хорошо, когда все слишком плохо. Было в ее смехе и улыбке что-то доброе и завораживающее. Обид она не держала почти никогда. Когда я возвращался с работы домой, она всегда встречала меня с радостью. Мне было 30 лет, когда я ее встретил. Мы познакомились случайно. Был просто еще один обычный день. Я тогда остановился возле супермаркета, чтобы прикупить продуктов по пути с работы домой. Расплатившись, я вышел из магазина и направился к своему белому Ford Ranger. Я спокойно укладывал пакеты в багажник, в кузов, как вдруг увидел, как ко мне обратилась девушка со словами: «Эй, парень!» Взгляд был у нее, мягко сказать, удивленный. А я ответил: «Привет!» Сначала не понимая, что она хочет от меня, и продолжил укладывать пакеты. Тогда она сказала: «Вообще-то это моя машина». А я рассмеялся, подумав, что за чушь она несет, и ответил: «Да нет, это моя машина». Она подошла к двери и открыла своим ключом. Потом села и завела ее, и вышла, продемонстрировав, что машина все же ее. Я побледнел и растерянно стал оглядываться, извинился. Как же мне было, черт возьми, неловко в тот момент. А потом оказалось, что неподалеку, совсем рядом с ее машиной, стояла и моя, точно такая же. Я так был углублен в свои мысли, что этого не заметил. Сначала она подумала, что, возможно, я вор, хочу угнать машину или ограбить ее. Но когда она подошла поближе, обнаружила, что этот странный мужчина спокойно перекладывает в кузов из тележки пакеты. 25 лет мы были вместе, и потом это. Кто мог знать, что так сложится? После ее смерти я начал пить. Не мог избавиться от этой чертовой привычки, но пытался. Сын был уже взрослый. Однажды я просто написал ему письмо, оставил все, что у меня было, и ушел. Я так больше не мог жить. Все в этом доме напоминало мне ее. Цветы, вазы, картины. Мне было больно, Марк, и больно сейчас. Я не хотел, чтобы сын видел, в кого я превратился. Он всячески помогал мне и утешал. Но я выбрал жизнь отшельника, изгоя, который никому не нужен. Уилл расплакался. Марк смотрел на этого человека и думал о том, какие же разные бывают у людей судьбы. «Он ушел, оставив сына, как и мой отец когда-то, оставив меня», — подумал он. «Ты хотел бы увидеть своего сына?» «Хотел бы. Говорят, он неплохо преуспел в своей профессии, как и я в своей когда-то». К ним подбежала дворняжка. Собака выглядела довольной. Подбежав к Уиллу, виляя хвостом, она пыталась играться. «А вот и мой надежный друг. Его зовут Бадди, мой помощник», — сказал Уилл и погладил пса. Марк достал из пакета пару бургеров, хот-дог. «Это я тебе принес, поешь». «О, это все мне? Когда ты приходишь, ты всегда что-то из еды приносишь. Когда сыт и настроение появляется». Неподалеку от них сидели еще бездомные. Марк обратил на них внимание. Уилл, заметив это, сказал: «Неважно выглядят. Одежда вся порванная. Денег порой нет даже на еду, не то что на одежду. Я еще хоть получше выгляжу и неплохо держусь. Они Джейсон и Луи. У каждого своя печальная история. Вернусь бы время назад и исправить что-то. Но ведь никогда не поздно попытаться еще раз». «Точно. Слушай, Марк, а как же насчет твоего отца? Есть какие-нибудь новости?» «Нет, Уилл. Жив ли он, я даже не знаю». «У тебя иногда бывает потерянный взгляд. Ты постоянно о чем-то думаешь. Я знаю это. В голове прошлое и незримое будущее. А мы не умеем предсказывать будущее и не можем знать, что будет в нем через год, 2 или 5 лет. Ты не хочешь изменить свое будущее?» «Я не знаю, получится ли. Я всегда предлагал тебе помощь, но ты всегда отказывался. Предложу и сегодня. Может, ты возьмешь это, чтобы хотя бы одежду себе и им прикупить?» Марк вытащил деньги из кармана. «Нет-нет, я не могу. Я тебе очень благодарен, что ты тогда меня спас и навещаешь. Я благодарен, но я не могу принять это». Уилл рукой показал, что не нужно. «Изменив кого-то, может, я изменюсь сам? Ты так думаешь?» Улыбнувшись, сказал Уилл. «Да. Ешь, это вкусно». Уилл откусил кусок от бургера. Рукой оторвав еще один, он угостил собаку. «Уилл, ты как будто никогда не ел бургеров. Весь обмазался». «Держи салфетки, тут их куча», — сказал Марк и вложил их ему в карман джинсового пиджака со словами: «Пригодятся. Просто они очень вкусные», — вытирая губы, сказал Уилл. Марк задумчиво посмотрел на волны Мичигана. «А где твой друг?» — вопросительно посмотрев на Марка, спросил Уилл. «Отдыхает», — ответил Марк. «Такому, как ты, мощному, подходит только такая машина». Марк посмотрел на часы и сказал: «Мне нужно ехать. Береги себя. вставая, сказал Марк. «И ты береги себя. И, Марк, я все же благодарен тебе за то, что ты делаешь». «Все нормально, Уилл». Киллер направился в сторону города. К Уиллу подошел другой бездомный и спросил. «Уилл, а кто этот парень? Однажды здесь же, в парке, пару лет назад на таких же, как мы, нападал какой-то неизвестный. Он убивал этих бедняк, пока те спали. Приезжавшая полиция не могла найти каких-либо зацепок. Во всех случаях преступник подходил к бездомным жертвам, когда они спали, и нападал на ничего не подозревающих жертв, а после убегал с места происшествия. В одну из ночей он подошел и ко мне. Я проснулся от звуков шелестящих листьев и, повернувшись, увидел его. Он стоял с ножом и хотел уже напасть, но только для него было неожиданностью, что его жертва проснулась. Он напал на меня и ранил. Я оттолкнул его, что есть сил, и бросился бежать. Но сравни мои ноги и его молодые. Он догнал и ударил меня ногой в спину. Я упал. Он уже было нагнулся, чтобы воткнуть в меня свой нож, но вдруг его руку перехватил кто-то и сломал ее, как ветку. Ножик отскочил в сторону, а тот преступник заорал от боли. А потом попытался ударить второй рукой, но та рука была перехвачена. Незнакомец и ее сломал. Убийца попытался сбежать, но далеко не ушел. Через некоторое время полиция нашла его избитого и стонущего от боли с переломанными руками и ногами. А тот незнакомец был Марком. После этого случая я его встретил как-то еще раз в парке. Так и произошло наше с ним знакомство. «Охренеть!» — с большой долей удивления сказал бездомный. «И я о том же. Хочешь есть? Тут есть еще еда. Поешь. А я пойду прогуляюсь. Хороший сегодня день». Уилл уже отошел в сторону и хотел было вынуть салфетки из кармана, но вытащил вместо них пачку 100-долларовых купюр.